Глава 16. Несмотря на то, что я очень хотел, чтобы воскресенье подольше не наступало, оно, наоборот, прилетело довольно быстро. Ну а вместе с ним и родительский день, понятное дело. Настроение ни к черту. Вся вторая половина недели получилась через задницу. Во-первых, мне влетело от директора из-за этих двух придурков из кленового класса. Хотя я ему сказал, что я здесь ни при чем, он мне не поверил. Орлов решил, что кроме нас с Нарышкиным больше никто не мог этого сделать. Директор спросил еще, когда их прекратят мучить странные видения. Но я, разумеется, молчал как рыба. Не стану же я ему говорить в самом деле. Хотя знаю, когда. Через пару недель отпустит. Ну, может быть, через три. Пусть пока помучаются, в следующий раз будут думать, в кого лучше ручонками не тыкать. Во-вторых, нас с Лёшкой лишили поездки в Белозерск на эти выходные. Так что с Собакиным мы не встретились. Понятное дело, что и со скупщиком кристаллов тоже, а мне интересно было с ним познакомиться. Придется отложить вопрос с продажей кристалла до следующих выходных как минимум. В-третьих, Нарышкин на меня уже 3 дня дулся из-за того, что ему тоже от Орлова влетело из этих дуралеев. На поездку в Белозерск ему, конечно, было насрать, а вот люлей от директора школы он получать не привык. Пока со мной не познакомился, просто не за что было. Он ведь весь такой правильный, инструкций придерживается. Вот он даже не сомневался, кто виноват в том, что парочка лесников отлеживает бока в медицинском блоке. Но сказал, что если я так решил, значит, у меня были на это причины. Хорош. Эх, одни расстройства, короче говоря. Никаких поводов для радостей. Ну и как вишенка на шоколадном тортике, в воскресенье ко мне никто не приехал. Кто бы сомневался. Выходит, не очень-то я и стал нужен своим родителям, получается. Ну и деду они давно со мной видеться не разрешают, чтобы он меня плохому не научил. Кстати, Лёшка оказался прав. Народа в школу магии в этот день приехала уйма. Целый парк забили. Деться некуда было. Мамы, папы, братишки, сестренки, бабушки, дедушки, собачки, кошечки. Делать им нечего. Они бы еще 1000 слуг с собой притащили. Я спрятался от всех них в развалинах старого учебного корпуса. Ну а что? Там тихо, спокойно. Петька-свисток меня здесь больше не побеспокоит. Сиди в свое удовольствие и думай, о чем хочешь. Вот только думать ни о чем особо не хотелось. И с Дорианом ни о чем разговаривать тоже. Хотелось просто посидеть и все. Даже в столовку не пойду. Ну и поужинаю, если что, и хватит. Однако, когда дело шло к обеду, у меня вдруг зазвонил телефон. Кому это я понадобился, интересно знать. Неужели родители решили объяснить, почему они не смогли приехать? Но я ошибался. Звонили не родители. Это был Лёшка. Что там у него случилось? Слушаю. Алло, Макс, ты где подевался? Удивленно спросил он. Зашел к тебе в комнату, нет тебя. В парке тоже нигде не нашел. Думаю, уехать ты никуда не мог без меня. А нам ведь запретили территорию Китежа покидать. Ты где спрятался? А что? Не стал я сдавать свой укромный уголок. Слушай, ты пообедать с нами не хочешь? Тебе вроде никто же не приехал. Чего одному сидеть? Я убрал телефон от уха и задумался. Вот как быть? Отказаться вроде бы неудобно, а видеть никого неохота. Хотя в Лёшкиной компании можно было бы и посидеть. Обед у него точно вкуснее столовского будет. Тортик, может быть, даже помиримся заодно. «Ну, в принципе, можно», — сказал я. «Вот и хорошо». Судя по голосу, он был рад, что я согласился. «Тогда подгребай к нам». «К вам это куда?» «Мы тут возле Тихого океана палатку разбили», — ответил он. «Увидишь, в общем». «Ладно». Я еще немного посидел и пошел искать Лёшкино семейство. Это оказалось несложно. Он был прав. Чтобы не увидеть его палатку, нужно быть слепым. Хотя палаткой это трудно было назвать. По размерам она была больше похожа на цирковой шатер, который я видел на картинках. Вот только их рисовали разноцветными, а это было цвета кофе с молоком. Наверху палатки развивался флаг с гербом Нарышкиных. Но и одной палаткой дело не ограничилось. Княжеское семейство возле нашего школьного озера целый лагерь разбило. Кроме самой большой палатки, имелось еще и несколько поменьше. Затем мангал, огромный стол, несколько подстилок для отдыха. Ну а чего, круто ведь. Теплый осенний день, можно и на подстилке посидеть, если сильно захочется. Вокруг озера было еще несколько палаток и даже целых скоплений, таких как у князя. Только все они были поменьше, повсюду одно и то же. Голоса, радостный смех, дым от шашлыков. Все то, что обычно сопутствует семейному пикнику. Завидев меня, Лёшка махнул мне рукой, и я помахал в ответ. Когда я подошел поближе, Нарышкин уже сидел за столом рядом с мужчиной, который, судя по всему, был его отцом. Они были явно похожи между собой. Слуги еще продолжали заставлять стол разными блюдами, хотя их уже и ставить было особо некуда. Некоторые тарелки даже приходилось ставить одну на другую. Я посмотрел, чем нас будут кормить, и сглотнул слюну. Правильно я сделал, что не стал отказываться. После нескольких недель на столовской еде все здесь выглядело просто восхитительно. От запахов даже в животе заурчало. «Садись рядом со мной», — сказал Лёша и показал мне на мягкий стул возле себя. «Мясо уже дожаривается, так что сейчас кушать будем». «Ага, и мясо же еще жарится, ко всему прочему. Это ж вообще супер. Шашлычки я люблю». «Знакомься, отец, это Максим Темников, о котором я тебе рассказывал», — представил он меня, когда я сел на стул. «Мой приятель». «Наслышан». На лице старшего князя появилось некое подобие улыбки. «Алексей уже много рассказал о тебе». «Хорошее?» — спросил я. «Всякое разное», — уклончиво ответил он и протянул мне руку. «Николай Федорович Нарышкин». «Приятно познакомиться», — ответил я. «Вот решил лично увидеть человека, из-за которого на Алексея впервые в жизни пожаловался директор школы», — сказал князь и усмехнулся в густые усы. «Даже интересно стало. На моего мальчика это не похоже». «Ага», — улыбнулся я в ответ. «Я плохая компания». «Почему же? Я бы так не сказал. Орлов вас очень хвалил. И тоже кое-что о вас рассказал. Мне даже приятно, что именно Лёшу попросили присматривать за вами. Он из тех, у кого немного друзей, а своему сыну я привык доверять». «Если уж так вышло, что вы подружились, значит, так тому и быть». «Вы ведь сказали, что директор теперь на него жалуется», — напомнил я ему. «Ну, это такое», — пожал плечами Николай Федорович. «Кто в вашем возрасте не шалил? Между прочим, на меня тоже отцу жаловались, когда я в Китеже учился. Помню, как-то... Впрочем, как-нибудь в другой раз расскажу эту историю». Мы с Лёшкой переглянулись и улыбнулись. «Значит, мы с ним не самые отъявленные хулиганы в школе. Это уже хорошо. Хотя лично мне уже стало надоедать раз в неделю оказываться в кабинете директора, чтобы получить очередную головомойку. Вот бы он меня просто не вызывал никогда, то-то было бы хорошо». «Говорят, у тебя открылся темный дар. Это правда?» — спросил князь. «Наверное», — кивнул я и решил хвастануть. «Но я могу поднять скелет, если вы об этом». «Солидно», — уважительно кивнул он в ответ. «Алексей такого еще не может, хотя гораздо старше тебя и учится на втором курсе». «Но это я и так знаю, никакого секрета здесь нет. Благодаря Дориану я много чего умею». «Именно поэтому я считаю, что ваша дружба — это хорошо», — продолжил князь. «Когда рядом с тобой человек, у которого можно чему-нибудь научиться, просто здорово. Тем более в нашем деле. Темный дар — штука особенная. Это тебе не стакан водой заполнять или фиалки выращивать. Тут острый ум и холодное сердце требуется. Иначе все пойдет через жопу». «Это точно», — кивнул я и рассмеялся. Мне начинал нравиться Лёшкин отец, нормальный мужик. По-моему, зря он его боялся. Во всяком случае, мой никогда не говорил при мне слово «жопа». «Задница разве что? Но это ведь совсем другое». В этот момент перед нами поставили блюдо с ароматным шашлыком. Мясо было щедро посыпано белым луком. А еще от него шел такой запах, от которого кружилась голова. Вот же вкуснотища, наверное. «Я вижу, вы голодны, господа», — улыбнулся Николай Федорович, глядя, как мы с Лёшкой пожираем мясо глазами. «Да, на свежем воздухе аппетит всегда намного сильнее, это уж точно. В таком случае, прошу вас, можете начинать. Вина вам пока предлагать не буду, а вот все остальное полностью в вашем распоряжении». Дважды просить нас не нужно было, и мы налетели на еду, как будто нас привезли из голодного края. Князь с улыбкой смотрел на нас, а спустя несколько минут присоединился и сам. Наевшись до отвала, мы еще немного побеседовали, а потом я пошел к себе в комнату. Спать сильно захотелось. Да и воскресенье сегодня, так что почему бы нет? Не сидеть же до вечера с Нарышкиными за столом, я же им не родня какая-нибудь. Не знаю, сколько я успел продрыхнуть, когда меня разбудил Дориан. «Хватит спать, говорю, вставай давай!» Судя по недовольному голосу, добудиться меня он уже пытался давно. «Чё надо?» — спросил я после того, как продрал глаза и зевнул. «Воскресенье ведь! Имею право спать, сколько хочу!» «Так всю жизнь проспать можно. Неужели нельзя чем-нибудь полезным заниматься?» «Это чем, интересно знать?» — я зевнул и посмотрел в окно. Там уже начинало темнеть понемногу. «Только не говори, что уроки учить, а то я с тобой разговаривать не буду». «Да при чем здесь? А говорить мне с тобой нужно». «О чем это? Если опять начнешь мне про Черный замок рассказывать?» «Нет, не буду. Не сейчас, по крайней мере», — заверил меня Мор. «Серьезный разговор у меня к тебе есть. Только лучше в Тенедоме, там спокойнее». «О, кстати, хорошая мысль — сходить в Тенедом. Давненько мы уже там не были. Пошли, доставай свой портальный ключ». «Нет. Давай теперь сам. Я же тебе показал, как это делается». «Как это сам? Ты что, сдурел? Я и узора-то такого не помню совсем». «Вот это уже не мое дело, мой мальчик», — ответил этот наглец. «Ты что, думаешь, я за тебя вечно буду его рисовать? Между прочим, я в твои годы мог запомнить». «Ладно, я понял», — решил я оборвать Дориана, пока он не начал мне читать длинную лекцию про то, каким он был крутым в моем возрасте и ел драконов на завтрак. «Сейчас попробую». Я закрыл глаза и напряг память. Как там он это делал? Сначала ничего не происходило. А потом вдруг появился тот самый знакомый синий квадрат, на котором было начерчено множество рун, каждая из которых была в своей клетке. «Круто! Похоже, у меня получается. Совсем несложно, оказывается. Теперь нужно начертить узор по памяти. По-моему, сначала сюда». На то, чтобы руны начали загораться ярким светом, мне понадобилось минут 15. Сложное дело, между прочим. Я весь вспотел, пока у меня что-то начало получаться. Наконец вспыхнула яркая вспышка, вокруг меня все завертелось, и я оказался на знакомой полянке. Все было, как и в прошлый раз, за исключением того, что в Тенедоме сейчас была глубокая ночь. «Где будем разговаривать?» — спросил я у Дориана. «Наша с тобой комната вполне подойдет», — ответил он. «Тем лучше. Где находится комната, мне известно. Едва я успел сделать несколько шагов к уютному домику с черепичной крышей, как скрипнула входная дверь, и я услышал голос Хорнборна. «Кто здесь? Это ты, Макс Дориан?» «Прикольно. Двойным именем меня еще никто не называл. Звучит интересно». «А кто еще может быть?» — спросил я. Услышав мой голос, гном выскочил из дома. Громко топая на всю округу, он подбежал ко мне и обнял так крепко, что у меня хрустнули кости. «Отпусти! Раздавишь!» — пискнул я, собравшись силами. «Трудно говорить нормально, когда тебя стискивают в объятиях двухметровый гном, у которого ручище толщиной с небольшой дуб». «Ты где так долго пропадал?» — спросил он, поставив меня на землю. «Мы уж с Лакри думали, ты опять на пару лет куда-то запропастился». «Да нет, все нормально», — успокоил я его после того, как немного отдышался и вновь смог нормально говорить. «Дела всякие. Полиция, призраки, туда-сюда. «А, понятно», — кивнул он. «Лакри в лесу околачивается, зато Барматун дома». «Это хорошо», — сказал я и пошел к дому. «Я буду в своей комнате, если что». «Как скажешь. Чайник поставить?» «Да, чайку можно». Я вошел в дом и потопал в башню на второй этаж, где располагалась бывшая комната Дориана. «Кто такой Барматун?» — спросил я у Мора, удобно устроившись в кресле. «Бармот, бармот», — вдруг услышал я справа от себя. Я повернул голову, но ничего не увидел. Сначала ничего. А потом очень медленно из пустоты начало появляться нечто большое, размером сенбернара. Сначала оно было похоже просто на огромный светло-серый клубок меха. Потом у него появились глаза, уши, лапы. Спустя пару минут передо мной сидел панда? Генот? Огромный кот? Нет. Скорее всего, это смешанное вместе. Хотя бредятина же получается, не может медведь с енотом и котом смешиваться, наверное, или может. «Вот это и есть Барматун», — лишь только теперь ответил на мой вопрос Дориан. «Если его не злить, то самое добродушное существо в мире». «Бармот», — подтвердил зверек его слова и улыбнулся. «Охренеть! Он еще улыбается!» — восторженно воскликнул я. «Угу. И не только это. Еще он может становиться невидимым, когда захочет». «Прикольно. А он умный. Слова понимает?» «Слова-то он понимает», — заверил меня Мор. «Вот только делает это крайне избирательно. Когда ему выгодно, все понимает. Когда нет, ни хрена не понимает. Хитрый гад». «Ты его где взял?» «Нигде. Он здесь всегда был», — ответил Дориан. «Насколько я понимаю, тень дома — это его родное место. Он просто пришел как-то вдруг из леса, когда мы с Лакри дыню ели. И с тех пор вот со мной живет. Хотя в лес и ходит временами, когда захочет». «Клевый!» В ответ морда Барматуна расплылась в улыбке, и он протянул ко мне огромные лапы. «Только жрет много, причем все, что видит. Не знаю, с чего у него желудок сделан. Но один топор он харборно слопал». «Ого, интересно». Я потрогал зверя за лапы, которые на ощупь оказались теплыми и мягкими. «А что потом?» «Да ничего. Сказали ему, что нельзя топоры жрать, когда вздумается». «А, понятно. И что, не ест?» «Нет». «Умный, значит, понимает?» «Дело не в этом. Просто топор ему, наверное, на вкус не понравился. Иначе никакие объяснения не помогли бы. Лакри ему 100 раз объясняла, что нельзя в подвале варенье трескать, когда захочется. А он делает вид, что вообще не понимает, о чем идет речь. Лопает его вместе с банками. Пока дверь не поставили и на ключ закрывать не стали, все объяснения до задницы». «Сладкое, значит, любит?» «Очень. Особенно зефир». «Зефир?» «Бармот», — оживился зверек и с надеждой посмотрел на меня. «Да. Я думаю, если бы ему предложили обменять лапу на пару килограммов зефира, то он бы даже не задумывался. Обе бы отдал». Я осторожно погладил его по голове, а он зажмурился и заурчал. «Ну, просто без слов. Медведь, смешанный с енотом, который урчит, как большой кот. Ну, просто взрыв мозга!» В этот момент вошел Хорнборн и принес поднос, на котором стояли чайник, чашка и тарелка с печеньем. По комнате разнесся приятный травяной аромат. Наверное, чай так пахнет. «Если что, я буду внизу», — сообщил гном, прежде чем закрыть за собой дверь. Я кивнул, взял печенье и еще одно отдал Барматуну, который аккуратно взял его и утопал в дальний угол комнаты. «Ты, кажется, о чем-то хотел поговорить». Мне не терпелось начать наш разговор. «Да, похоже, я знаю, как могу вновь вернуться в свой собственный мир». «Неужели?» «Но мне понадобится твоя помощь, мой мальчик». «Моя помощь? Слушай, что-то мне это не нравится». «Дориан тот еще тип. Похитрее лакримозы будет. У него временами такие идеи возникают, что прежде чем их реализовывать, 10 раз подумать надо. А еще лучше 20. Вернее, будет». «Я хочу заключить с тобой одну сделку, Максим Темников». Сделку? Прямо как демон какой-то, честное слово. Хотя интересно, что у него в голове на этот раз. Послушать-то я его могу, не обязательно же сразу соглашаться. «Ну давай рассказывай, что ты там придумал».